Они шагали, что было сил, почти бежали, поэтому очень скоро взмокли и начали задыхаться. Зато к полудню холмы остались далеко позади. Теперь путников окружали большие открытые пространства. Повсюду царила все та же разруха, и четырехполосная дорога по-прежнему была забита ржавыми остовами автомобилей. По сохранившимся зеленым указателям можно было понять, что раньше эта трасса называлась А66, и это немного встревожило Юэна, потому что на карте Марла она была отмечена просто как зимняя дорога. Судя по карте, они должны были перебраться с нее на трассу А1 и дальше двигаться по ней на юг. «Стой!» – неожиданно сказала Кейтлин. У нее чуть ноги не подкосились. Юэн подошел к ней и придержал за руку. «Устала? Что, слишком быстро идем?» «Впереди что-то есть, что-то плохое». «Что именно?» «Опасность. Давай пойдем помедленнее». Юэн задумался. В конце концов, время было еще не позднее, и у них оставалось несколько часов до темноты. «Может, лучше сойти с дороги?» – предложил он. Кейтлин кивнула, и они спустились с шоссе в поле. Снег тут был тоньше и как будто подтаивал. Попадались даже участки голой земли. Чаще всего из них торчали обугленные пни, следы пожара, окатившего эти земли в последние дни войны. Вскоре путники увидели еще одну дорогу, ведущую на юг, ту самую, на которую им следовало свернуть. Но перекресток представлял собой жутковатое зрелище. Когда-то здесь возвышался целый комплекс зданий. Их металлические каркасы до сих пор торчали из груды бетонных обломков. Земля вокруг них и асфальт на эстакаде почернели, но больше всего тревожило, что воздух над черной землей дрожал, будто раскаленный. «Это еще что?» – пробормотал Юэн, сбавляя шаг. «Похоже, там горячо», – сказала Кейтлин. «Может, туда бомба упала?» – чувствуя себя круглым идиотом, предположил Юэн. «Не знаю», – ответила Кейтлин. Юэн вдруг вспомнил о счетчике радиации и торопливо вынул его из кармана. Все было чисто. «Пойдем», – сказал он, подавив желание исследовать странное место. «И давай-ка немного прогуляемся по дороге», – добавил он, оглядывая слякотные поля вокруг. «Иначе мы тут застрянем надолго. Главное – смотреть в оба». Чем дальше они продвигались, тем страшнее окружавшие их земли были изуродованы войной. У дороги, по которой они шли, было по две полосы в каждую сторону, и еще одна, специальная, посередине, для военного транспорта. По этой полосе они и шли. Машин на ней было немного, поэтому путешественники двигались бодро, без остановок. Вскоре дорога повернула налево, и они увидели остатки старой авиабазы. Взлетная полоса оказалась почти полностью уничтожена и предлагала взору случайного зрителя роскошную коллекцию воронок от тяжелых фугасных бомб. У некоторых воронок лежали обломки истребителей. Еще несколько крылатых машин, внешне неповрежденные, стояли на краю летного поля. Соседние здания тоже были снесены взрывной волной. Кирпичные превратились в груду щебня, бетонные частично устояли, но лишились крыш и были открыты стихии. Юэн снова посмотрел на дозиметр, но фон не изменился. Ближе к вечеру он стал задумываться о ночлеге. «Надо идти дальше», — сказала Кейтлин, словно подслушав его мысли. «В темноте?» «В темноте». «Почему?» «Просто предчувствие». «Как ты это делаешь, интересно?» – спросил он. «Ничего интересного», – отрезала девчонка. «Родилась такой». Юэн покачал головой. «Надо где-то залечь до утра. Мы оба устали, ты дрожишь от холода. И вообще, за сегодня мы прошли больше, чем за два предыдущих дня». Едва миновав перекресток, указатель на котором с гордостью сообщал, что раньше неподалеку находилось место под названием Дишфорд, путники натолкнулись на еще одно летное поле. Оно, похоже, избежало бомбежки, в отличие от предыдущей авиабазы. Юэна заинтересовали ржавые грузовые контейнеры, стоящие прямо на земле. Он показал на них Кейтлин. «Вот тебе идеальное укрытие». Девушка в сомнении поглядела на контейнеры и покачала головой. «А я говорю, больше прятаться негде», – нахмурился Юэн. «Что, неужели все твои предчувствия как одно сбываются?» «Не все, но лучше не рисковать». «И с каких пор это у тебя началось?» «В детстве, не помню». Она отвернулась. «Да что тут такого, господи боже ты мой? Что, думаешь, я тебя сейчас объявлю ведьмой и потащу на костер?» Фыркнул он. «Тоже мне запретная тема». «Да потому», взорвалась она, «потому что и без тебя тех, кто меня называет ведьмой, хватает. А другие считают меня уродом, а третьи пытаются использовать. А меня эта история утомила, понял? Достала. Я хочу быть нормальной». Юэн ошарашенно глядел на нее, не зная, что теперь сказать. «Но есть же от этого и польза», – протянул он. «Как-то ведь я узнал, что ты в беде, в ту ночь в Карлайле. Это ведь ты мне сигнал послала, иначе не объяснить». «Не знаю», – буркнула Кейтлин. «Может, ты сам так умеешь? Может, просто раньше повода не было? Давай тему сменим». Справа показалась ферма, которая на общем фоне выглядела вполне дружелюбно. Он кивнул в ее сторону, советуясь с Кейтлин. Девушка пожала плечами. Оба понимали, что без отдыха нельзя, и что лучшего случая может и не представиться, а потому свернули с дороги и направились к ферме. Задачка Кейтлин решалась просто. Юэн быстро нашел встречный довод. Если бы он умел предвидеть будущее, то понял бы заранее, что его семья в опасности. «Моя семья, я бы знал про них». «Тебе видней», – ответила Кейтлин. «Вот и я так думаю», – сказал Юэн. «Но ведь про меня ты как-то узнал, а про семью нет». «Может, я и про них тоже знал», – озвучил он внезапно посетившую мысль. «Просто ты была ближе, а они – дальше». Лицо Кейтлин ничего не выражало. «Может быть». Ферма была с трех сторон окружена сараями и всяческими иными постройками, но ни у одной не было целой крыши. Сам дом когда-то в прошлом горел и теперь стоял печальный перед небом нараспашку. Наконец, с южной стороны нашлось небольшое служебное помещение с крышей и гостеприимно приоткрытой дверью. Юэн осторожно вошел внутрь, держа автомат наготове. Помещение было давно разграблено, в нем не было ничего, даже окон, и единственным входом и выходом был дверной проем. «Если эти твари придут, выбраться мы не сможем», – сказала Кейтлин. Юэн думал о том же. «Походим еще», – предложил он. В наступающих сумерках они еще раз обошли весь двор в поисках лучшего убежища и уже почти смирились с тем, что придется ночевать в разграбленном и тесном домике, как вдруг Кейтлин споткнулась обо что-то и растянулась на снегу. «Блин», – в сердцах сказала она, вставая и отряхиваясь. «Вот дрянь». Юэн, подошедший посмотреть, обо что споткнулась девушка, приподнял бровь, но ничего не сказал. Он присел на корточки и внимательно уставился на ржавую металлическую ручку, торчащую прямо из земли. Начав разгребать вокруг нее снег, мужчина вскоре обнаружил, что они стоят прямо на крышке небольшого люка, пробитого в бетонном покрытии. Попытка сдвинуть крышку с места успехом не увенчалась. Снег и многолетняя наледь держали ее крепко. Юэн разбил лед каблуками и повернулся к девушке за помощью. Они изо всех сил потянули ручку. Крышка люка издала возмущенный визг и вдруг резко отпала. Воздух с приглушенным свистом вырвался наружу из подземелья. И Юэн отчего-то вспомнил, как делал свой последний выдох мертвец в Карлайле. Подкравшись к дыре и заглянув в темноту, Юэн принялся рыться в рюкзаке в поисках динамо-фонарика. При виде темной дыры под ногами на лице Кейтлин отразился панический страх. «Я не полезу туда», – нетерпящим возражений тоном заявила она и отошла как можно дальше от края, но так, чтобы не сильно отдаляться от спутника. Юэн наконец-то нашел фонарик. Яростно накачивая рукоятку, он направил его в провал. Тусклый луч света вырвал из темноты лестницу, ведущую вниз, к бетонной площадке. «Стой здесь, никуда не уходи», – сказал он, надел противогаз и начал спускаться. Еще в Глазго он хорошо усвоил, что противогаз – незаменимая штука в подземелье. Затхлый воздух порой бывает так же опасен, как газовые карманы. Метров через шесть лестница закончилась, и Юэн оказался в коротком бетонном тоннеле, упиравшемся в закрытую железную дверь с колесом посередине. К удивлению мужчины, оно легко повернулось, с той стороны что-то щелкнуло, дверь приоткрылась в его сторону, и снова послышался глухой свист выходящего воздуха. Юэн открыл дверь до конца дулом автомата и направил внутрь луч света от динамо-фонарика. Небольшое помещение было поделено на туалет с душем, отгороженные коробками, и на служебную часть, заваленную всякой электроникой. У дальней стены стояли письменный стол и раскладушка, но в остальном вид у комнаты был покинутый. Больше всего она напоминала склеп. Летящие по небу облака закрыли луну. Кейтлин постояла немного в темноте, с каждой минутой все сильнее чувствуя, как она физически давит на нее. Это было почти так же страшно, как лезть под землю. Девушка легла у самого люка, глядя вниз, где виднелся отблеск фонарика. Единственное напоминание о том, что она не одна и что у нее есть защита. Вдруг, найдя просвет в облаках, луна выбралась на свободу и залила ферму мистическим серебряным светом. Кейтлин восхищенно оглянулась вокруг и вдруг увидела их. Они медленно шли от шоссе прямо на нее. Черные волосы на серой пятнистой шкуре блестели в лунном сиянии. Ее охватил ужас. Все мышцы застыли, и девушка тихо заскулила, не в силах пошевелиться. Чудовища подбирались к ней с разных сторон дороги, лавируя между ржавыми автомобилями и грузовиками. 8, 9, а дальше еще и еще. Одно, покрупнее прочих, видимо вожак, задрал морду к небу и издал жуткий утробный вой. Стая, как по команде, рванула в сторону Кейтлин. Девушка в оцепенении смотрела, как они приближаются, и уже могла разглядеть удивительно умные глаза и острые черные зубы. Вожак сгруппировался и прыгнул, раскинув передние лапы и растопырив толстые пальцы с загнутыми черными когтями. В последний миг рука Юэна обхватила ее за грудь через подмышку, вцепилась в одежду на плече и затянула в темную бездну. Кейтлин закричала, провалившись в темноту. На секунду ей показалось, что ненасытная утроба подземелья сожрала ее, совсем как чудовище наверху. «Цепляйся за что-нибудь!» – прохрипел Юэн. Девушка ухватилась за спутника, но тот разжал руку, и Кейтлин чуть не упала на дно колодца, каким-то чудом удержавшись за железные скобы лестницы. Высунув голову на поверхность, Юэн увидел, как вожак стаи приземлился туда, где только что сидела Кейтлин. Осознание того, что жертва ускользнула, отразилось на морде зверя лютой яростью. Юэн не ожидал увидеть так много чудовищ. Теперь вся свора неслась на него через двор, завывая на бегу. Вцепившись в запирающий штурвал на внутренней стороне крышки, мужчина потянул ее на себя в тот самый момент, когда первый из стаи был уже в полуметре от него. Огромная мускулистая туша врезалась в люк. Ноги Юэна сорвались с лестницы, и он повис в воздухе, держась за колесо и слыша утробное рычание сверху и испуганный визг снизу. Эта счастливая случайность и спасла их. В тот момент крышка люка слегка приподнялась. Видимо, зверь нашел ручку и потянул за нее, но вес Юэна удержал ее на месте. Мужчина нащупал ногами лестницу, уперся в нее и рванул крышку на себя, вложив в этот рывок всю свою силу и жажду жизни. Люк захлопнулся, и на этот раз Юэн успел повернуть колесо и закрыть замок. Сверху слышалось скрежетание когтей по металлу. Затем глухое рычание хищников стало складываться в какие-то ритмичные напевы, как будто те переговаривались между собой. Юэн покрепче ухватился за лестницу, достал фонарик и разогнал моторчик, освещая все вокруг. Осмотрев люк, он нашел с внутренней стороны небольшой засов, задвинул его и только потом переключил внимание на Кейтлин. «Спускайся», — сказал он, но девушка в ужасе намертво вцепилась в лестничные скобы. «Спускайся, милая, все будет хорошо, я рядом». Вторая попытка тоже не дала результатов. Кейтлин торчала на одном месте, как приклеенная. Скрежет когтей послышался снова. Звери пытались подцепить люк за края. Юэн спустился поближе к спутнице и почувствовал, что ее сотрясает дрожь. Взяв девушку за подбородок, мужчина повернул к себе ее бледное лицо и предложил, глядя прямо в расширенные от страха глаза: «Спустимся вместе». Кейтлин заморгала, роняя с ресниц слезы, но потом все же медленно кивнула. Держась друг за друга, они преодолели последние 15 скоб и ступили на холодный пол колодца. Над их головами продолжался скрежет когтей об лед, бетон и металл. Юэн взял девушку за руку и завел ее в комнату за железной дверью. «Здесь они до нас не доберутся», — сказал он мягко и убедительно. Кейтлин молча кивнула. «Ты цела? Я тебя не поранил?» Она снова ничего не ответила, только помотала головой. «Все, бояться нечего». «Терпеть не могу подземелья», — выдавила она, стуча зубами. «Ох», — выдохнул мужчина, но тут же вспомнил, что видел в комнате кое-что, подходящее к случаю. Он за руку подвел Кейтлин к столу и посадил на металлический стул, а сам взял со стола пластиковую палочку. «Только бы сработало», — пробормотал он, согнул палку и хорошенько потряс, как делал его отец много лет назад. Жидкость внутри палки засияла зеленым, все ярче и ярче, пока, наконец, вся комната от пола до потолка, вместе с горой электроники, не залилась ровным, жутковатым свечением. Свет успокоил Кейтлин, и Юэн отдал ей люминофор, а сам подошел к двери, закрыл ее и как следует запер. Затем вернулся к девушке, присел рядом, приобнял ее и стал ждать, пока к спутнице вернется самообладание. Вдруг хрупкие плечи Кейтлин содрогнулись от рыданий. Она повернулась к Юэну и бросилась в его объятия с такой силой, что чуть не пригвоздила его к стене. Несколько минут он просидел, не двигаясь, обнимая плачущую девушку, пока та не успокоилась. «До утра нам ничего не угрожает», — наконец сказал он, когда рыдания стихли. Потом мягко освободился из ее рук и посадил спутницу обратно на стул. «Как ты думаешь, что это за место?» – спросил он, чтобы отвлечь ее внимание. «Это компьютеры», – безучастно сказала Кейтлин. «Кажется, серверы». «Откуда ты знаешь?» «Видела такие, еще в детстве». «Интересное у тебя детство было». Юэн посмотрел на пыльные системные блоки и толстые мотки проводов, тянущиеся вдоль потолка и исчезающие в противоположной стене комнаты. «Люди строили бункеры, чтобы прятаться от бомб», – сказал он. «Зачем они затащили сюда компьютеры?» «Мне рассказывали, что война велась повсюду», – отозвалась Кейтлин. «На суше, на море, в воздухе и в космосе, и в компьютерах тоже». «В интернете?» «Так, кажется, это называлось». Юэн снова посмотрел на груду мертвого оборудования. «Интересно, сможем ли мы когда-нибудь вспомнить или понять, почему на самом деле был уничтожен мир?» – задумчиво сказала Кейтлин, повернувшись к нему. Юэн пожал плечами. «Не знаю, детка. Но думаю, это все те же причины, по которым люди и сейчас тиранят друг друга». Кейтлин молча кивнула. «Люди не меняются», – добавил Юэн. «Они наследуют ненависть от отцов, а своей собственной головой думать не обучены». «Ты уверен, что они не прорвутся?» – спросила девушка, внезапно сменив тему. «Куда им? Между нами две железные двери и бетонные стены». «Все равно, давай дежурить по очереди». «Дельное предложение», – согласился Юэн. «Тогда я первый, а ты спи». Кейтлин кивнула, хотя она была слишком напугана, чтобы уснуть. Юэн накормил ее сушеным мясом и последним куском козьего сыра и дал воды. Раскладушка сгнила и покрылась плесенью, поэтому он постелил на нее свой спальный мешок, аккуратно уложил на него девушку и укутал, как родную дочь. Присев рядом, мужчина стал тихо напевать песню, которую когда-то пела ему мать. «Цветок Шотландии, когда тебя увидим вновь? Мы на холмах твоих бесстрашно проливали кровь. Шел к нам с войною сам гордый Эдвард, но получил от нас и был таков. Холмы пустуют, осенних листьев лег покров на эти земли, где мы отвадили врагов, где шел с войною к нам гордый Эдвард, но получил от нас и был таков». Flower of Scotland – цветок Шотландии. Патриотическая шотландская песня, которая вместе с песней «Scotland the Brave» претендует на звание неофициального гимна Шотландии, является гимном сборной Шотландии по регби. Песня «Flower of Scotland» была написана Роем Уильямсоном, основателем фолк-группы «The Corries» в середине 1960-х годов. Впервые композиция была выпущена в 1967 году на телеканале BBC. Ее текст повествует о победе шотландцев во главе с королем Робертом I над армией английского короля Эдуарда II в битве при Беконберне в 1314 году. В июле 2006 года Королевский шотландский национальный оркестр провел опрос на своем интернет-сайте, в котором посетители должны были ответить на вопрос, какую песню им хотелось бы услышать в качестве национального гимна. К выбору были представлены 5 песен. В результате опроса, в котором приняли участие около 10 тысяч человек, с явным отрывом победила песня «Flower of Scotland», набрав 41% голосов. Oh, flower of Scotland, when will we see your light again? That fought and died... «Юэн», — сонно пробормотала Кейтлин. «Да», — отозвался он, сам зачарованный песней. «Кто такой гордый Эдвард? Один из командиров в последней войне?» «Не знаю, вряд ли. Я эту песню помню еще с детства». «Странно», — сказала девушка. «Но что в этом такого странного, не объяснила». И вскоре Юэн понял, что она спит. Последний куплет он напел про себя, но каждое слово звенело в его голове. «Все это в прошлом, порядок времени таков. Но мы ведь можем всегда объединиться вновь. Ведь шел с войною к нам гордый Эдвард, но получил от нас и был таков». «Черт знает, кто такой этот гордый Эдвард. Был когда-то такой тип, наверное, не из приятных, раз славные предки Юэна выписали ему по первое число. Теперь вот осталось от живого человека с его страстями и мечтами о покорении Шотландии одно имя. А забудут слова этой песни в метро города Глазго, и ничего не останется от гордого Эдварда. Привет, забвение». В нынешнем прекрасном мире не до сантиментов, и прошлое тут мало кого заботит, как и будущее. Скоротать бы день до вечера, остаться в живых и брюхо набить, вот уже и счастье. Нет никакого прошлого, кроме вчерашнего дня, и никакого будущего, кроме завтрашнего. За свой недолгий поход Юэн уже успел на новый мир наглядеться. Не было у этого мира будущего, даже и завтрашнего дня не было. А Юэну нужно думать только о том, как бы добраться до Йорка и найти семью, а там будь что будет. Он достал карту Марлы и принялся внимательно ее изучать. Они оказались ближе к Йорку, чем он ожидал. Карта подсказывала два маршрута движения. Дорога еще с десяток километров шла на юг, потом поворачивала на восток и вела прямо в город. Но был путь короче, по реке, которая пересекала дорогу задолго до поворота, впадала в другую, а уж та вела в самое сердце Йорка. Юэн решил, что идти по ней будет и быстрее, и безопасней. Реки, скорее всего, замерзли, а если за дорогами у города наблюдают, они легко скроются от посторонних глаз. Он сложил карту, подошел к двери, открыл ее как можно тише, потом осторожно забрался вверх по лестнице и приложил ухо к крышке люка. Все было тихо, но Юэн готов был поспорить, что с той стороны, в нескольких сантиметрах от его уха, кто-то точно так же слушает тишину. Он ждал, зависнув над черным колодцем, и призрачный зеленый свет снизу был его единственным маяком в темноте. Он уже потерял счет времени, когда вдруг уловил движение на поверхности. Кто-то встал и прошелся вокруг люка на четырех лапах, а потом снова улегся в ожидании. От близости врага по спине Юэна пробежали мурашки. Но тут-то, в железобетонном укрытии, любезно предоставленном путникам, давным-давно приставившимися хозяевами фермы, он был в полной безопасности.